Глава третья. Тот самый день. Мама сидела за столом, наблюдала, как я собираю документы в поездку. «Паспорт не забудь», — напомнила она. Я сдержала тяжелый вздох и проглотила смешок. Ответила ей сдержанно. Первым делом паспорта положила. Я без них никуда не улечу. Мама прожевала конфету и родила стандартный упрек. «Вот и нечего лететь. Не знаю, куда тебя несет». «Стамбул», — напомнила я, игнорируя ее тон. «Это командировка». Мама фыркнула презрительно. «С любовником. Ты мне голову не дури, Марина. Знаю я, какая у вас командировка». Я замерла и вцепилась в столешницу. Успокоиться и дышать ровно получалось с трудом. Зря я рассказала о Данияре и его предложении продлить рабочую поездку. Всю жизнь я жду поддержки, а получаю от матери лишь осуждение. Соглашаться с ним не надоело. «Мама, я не помню, когда вообще отдыхала за последние годы. Весь отпуск у тебя на даче вкалывала». «Так вы потом всю зиму мои заготовки с огорода едите», — стандартно заявила она. «Как будто мне это надо». Мне все же стоило промолчать. Я открыла ящик Пандоры. Из мамы вместо грехов повалили упреки. «Ты забыла, дочка, какая жизнь бывает? Когда ты Макарку родила, нас только дача и спасала. Денег ни на что не хватало». «Но ведь сейчас хватает», — заметила я. «Да что ты! Поэтому ты продолжаешь квартиру снимать. У всех нормальных людей ипотека, а ты всю жизнь таскаешься по съемным квартирам, никак свой угол не можешь найти». Я хотела сказать про невыгодный процент ипотеки и большие первые взносы, но мама и так это знала. Мы не первый раз обсуждали мою кочевую жизнь. Сложив в папку распечатанные билеты, я сочла за лучшее промолчать. «Что тебе не жилось со мной? Все время куда-то бежишь, что-то ищешь», — продолжала припоминать мне мама все грехи. «Мне нравится жить в Москве. Как видишь, я справилась. Пусть у меня съемная квартира, зато в хорошем районе. И работа отличная. Сына я вырастила». Мама самодовольно улыбнулась. «И кто тебе помог с сыном?» «Да, ты помогла», — призналась я. «И продолжаешь помогать. Я тебе очень благодарна». «Вижу я, как ты благодарна. Только дерзишь. Как и Макарка, кстати. Яблоко от яблони». Пришлось и ей объяснять в сотый раз. «Мам, у него трудный возраст. Он бунтует». «Оборзел он, Марина. Ни в грош тебя не ставит. Ты в него столько денег вваливаешь, а он только по девкам шляется. Неблагодарный». В этот раз я не сдержала вздоха и попросила. «Ты только ему так не говори». «Скажешь ему. Зачем мне вообще тут жить? Как будто сам себе яйца не пожарит». «Не пожарит. Будет лапшу заваривать в лучшем случае и устроит вечеринку обязательно», — предсказала я безудержное веселье Макара в честь моего отъезда. «Квартиру разнесут. Поживи, мам. Ради желудка внука и сохранности мебели». Мама сменила ворчание на легкий сарказм. «Придется пожить, а то и правда, твой сыночка-корзиночка натворит глупостей. Набаловала ты его, Маринка». Тут я нехотя, но согласилась. «Данияр тоже так говорит. Может, и правда мне стоит быть строже с сыном?» Упоминание Дана заставило маму скривить лицо, словно она понюхала дохлую птицу. Мама никогда в жизни не согласилась бы с мнением Дана, да и с его существованием тоже. «Тебе точно нужно заниматься больше ребенком, а не хвостом крутить». Ее поганые попытки извратить мои отношения с Данияром окончательно меня разозлили. «Я не кручу хвостом. Дан не женат. У нас серьезные отношения», — я повысила голос. «Твои намеки отвратительны». Мать стояла на своем. «Сначала сына надо поднять». «Я уже это сделала. Ему 17. Или мне с ним до пенсии нянчиться?» Ты в первую очередь мать. Нет, я в первую очередь человек. Мне тоже хочется жить и любить. Мама фыркнула. Глупости. Однозначно оценила она мои высказывания. Тебе стабильность нужна, а не любовь. Нет ее любви, Марина. Твой начальник поиграет и бросит. Еще и уволит, вот увидишь. Останешься у разбитого корыта. Меня окончательно достали ее оптимистичные прогнозы. Знаешь, хотя бы и так. Останусь с корытом, начну все заново. Сбережения у меня есть, мозги тоже. Я давно не завишу от мужчины, слава богу. Да и вообще никогда не зависела. Чего же тогда вцепилась в этого Данияра? Ради премии? Я сжала переносицу. Мамины выводы совпадали с мыслями Макара. Кровь не вода. Кажется, сын действительно слишком много времени проводил с бабушкой. У меня сжалось сердце. Чувство вины, беспомощность и понимание, что я не могла иначе, все это перемешалось в хмельной эмоциональный коктейль, который сводил меня с ума. «В сотый раз говорю тебе, мам, я полюбила Дана. Ты вроде уже не в том возрасте, чтобы терять голову от мужчины. А когда я была в том возрасте, мне пришлось учиться, работать и поднимать сына». Я выставила руку, запрещая маме вставлять свои 5 копеек. «Да, ты мне очень помогла. Я бы не справилась без тебя. Но теперь я хочу пожить для себя». «С этим своим пожить не хочешь? С Данияром». Мама произносила его имя как ругательство. «Я не в том возрасте, чтобы сразу съезжаться», — вернула я ей аргумент. «Мы оба хотим серьезных отношений и не торопимся». Мама покачала головой. Она не верила мне ни на йоту. «Просто он тебе не предлагал ничего, кроме веселья», — сказала она. «И не предложит. Вот увидишь». Я не стала продолжать этот бестолковый спор. В чем-то мама была права. Большую часть времени я не сомневалась в Дане, но факты — вещь упрямая. Босс ничего серьезного мне не предлагал. Мы проводили вместе время. Узнавали друг друга вне офиса. Оба не спешили. Мое трусливое сердце боялось верить в серьезные намерения Данияра. У меня были серьезные отношения лишь раз. Кончилось все браком, разводом и тотальным разочарованием. Именно поэтому я долго не хотела знакомить Дана с сыном. Все ждала, что наши отношения закончатся сами собой. Только ничего не кончилось, а наоборот. Мои чувства становились серьезнее и глубже. Я уважала Дана, пока он был только моим боссом, но от мужчины Данияра я потеряла голову. Даже если мамины прогнозы сбудутся, я не буду жалеть о времени, что провела с Даном в качестве его девушки. Я выкатила чемодан в двери, еще раз проверила сумку с документами. Осталось только дождаться Данияра, который собирался забрать меня из дома. А мог ведь назначить встречу в аэропорту, ведь такси уже придумали. И благодаря тем самым премиям я могу себе позволить не тащиться в аэропорт на метро и экспрессе. К слову, премию мне назначил еще предшественник Данияра, и я с ним не спала. Настроение немного поднялось. Полезно вспомнить, что я сильная и независимая женщина, а рядом со мной благородный и самодостаточный мужчина. Едва я взбодрилась, домой вернулся Макар. Он сразу заметил чемодан, перевел взгляд на меня и сморщил нос, словно мои вещи и вся моя командировка дурно пахли. Сын уже сообщил мне все, что думает о поездке с боссом и временном проживании с бабушкой, поэтому сейчас он просто молча разулся и пошел в свою комнату. «Макар!» — окликнула я его. «Чего?» — буркнул он, заворачивая в ванную, чтобы помыть руки. Что-что, а привычку к чистоте я сыну привела. Даже в безбашенном переходном возрасте он всегда помнил о гигиене, не выносил грязи. Я встала у открытой двери ванной комнаты и смотрела, как Макар тщательно намыливает руки почти до локтя. «Хотела что-то?» — спросил он почти дружелюбно. Макар вытер руки и смотрел, как я продолжаю мяться и кусать губы в нерешительности. «Мам, ты либо говори, либо отойди», — огрызнулся он. «Твой отец мне звонил, мы встречались», — быстро проговорила я. «Да, я трусиха. Тянула целую вечность, чтобы сказать, и дождалась дня отъезда. Макара мои новости заинтересовали. Он лихо заломил бровь и не постеснялся брякнуть очередную гадость. Хочет все вернуть? Будешь на два фронта романы крутить?» Пока я пыталась совладать со злостью и не наорать на борзого пацана, Макар отодвинул меня и прошел к себе. Я последовала за ним и не позволила хлопнуть дверью перед моим носом. «Он хочет тебя увидеть, Макар», — сообщила я сыну. Он так удивился, что переспросил. «Кто? Отец?» «Да. Просил твой номер, но я сказала, что ты сам решишь». Макар продолжал хмуриться. Даже приятно видеть, как он злится не на меня. «Чего это он очнулся? 100 лет я ему был не нужен. Помирает, что ли?» «Не совсем. Твой дед умер недавно, его отец», — пояснила я. «Наверное, я должен расстроиться, но я его и не знал». В этом вопросе я была полностью на стороне сына. «Ты имеешь полное право не расстраиваться и не видеться с отцом», — сказала я. Теперь Макар закусил губу, он пожал плечами и сказал: «Не знаю, что думать». Мне стало немного стыдно. Я не хотела влиять на его решение. Как-никак Сережа его отец, другого у Макара не будет. Я сама почти не общалась со своим отцом. Вернее, он не общался со мной. Сыну я точно не желала ощущать эту пустоту и отверженность. «Он оставил свой номер, Макар», — вернулась я к тому, с чего начала. «Я тебе скину, а ты уже сам решай». «Хорошо». У меня зазвонил телефон в руке. «Это Дан. Он ждет внизу», — автоматически сообщила я. «В добрый путь». Макар рухнул на кровать, сделал мне ручкой. Я не побрезговала подойти и поцеловать сына. «Я тебя тоже очень люблю и буду скучать». «Угу». Он уткнулся в телефон. Зато мама меня проводила как следует. Мы трижды поцеловались. Она крепко меня обняла, еще 3 раза спросила про паспорт и перекрестила через порог. Едва я села в машину к Дану, сразу выдохнула. «Тяжело?» — сразу догадался он. «Да, но уже легче. Мы можем прилететь и сразу начать отдыхать, а потом работать». Он рассмеялся, но отказал мне. Предсказуемо. «Как бы я хотел вообще не работать на этой неделе. Только гулять с тобой целыми днями, а ночью...» Дан перегнулся через торпеду и поцеловал меня очень многообещающе. «Мы поработаем как следует, а потом качественно отдохнем», — пообещал босс. «Я сделаю наши выходные незабываемыми, клянусь». Он еще ничего не сделал, но я уже верила и предвкушала. Данияр не разочаровал меня. 3 рабочих дня пролетели незаметно. В общем, работой их сложно было назвать. Мой босс общался с партнерами, рассматривал новые предложения о сотрудничестве. Я по большей части ела и пила. Иногда фиксировала важные контакты и новые цены. Я подготовилась к поездке заранее. У нас был отличный номер, все необходимые услуги от отеля, машина с водителем, досуг. А когда все рабочие вопросы были решены, мы просто болтались по городу. Дан уже 3-й раз ездил в Стамбул со мной. До него я тоже тут была с бывшим боссом. Город был мне знаком. Я видела все мечети, знала историю бывшего Константинополя, пробовала местную еду, но ни разу не каталась по Босфорду на кораблике. Это и поспешил исправить Дан. Мы стояли на палубе и смотрели на древний город с воды. Я подставляла лицо ветру, наслаждаясь прохладой и восхищением в глазах моего мужчины. Он не нашел момента лучше, чтобы спросить: «Ты счастлива сейчас?» «Да», — ответила я без сомнения. «С Сразу вспомнила о сыне, который не одобрил бы моего счастья. Нахмурилась. «Нет-нет», — сразу запретил мне кукситься Данияр. «Не загоняйся, Марин. Я тоже чертовски счастливый с тобой сейчас». Мне стало не по себе от его сейчас. «Что ты хочешь сказать?» Дан развеял мои мрачные предположения о эпичном разрыве своей лучистой улыбкой. Но не мог мужчина так улыбаться, бросая меня. Я оказалась права. «Я люблю тебя, Марин. Давай поженимся». И он ловко вытащил из кармана коробочку с кольцом. Мои желания мчались впереди здравого смысла. Не задумываясь, я ответила: «Давай». Данияр надел мне на палец кольцо, и мы поцеловались. «Господи, неужели это так просто? Я месяц сходил с ума, искал лучшее кольцо и момент, а ты взяла и согласилась». «Я бы согласилась стать твоей женой и на помойке, без кольца вовсе», — призналась я. «Но ты же понимаешь, что все не так уж и просто. Как ты видишь наш брак?» Дан довольно улыбался. «Теперь узнаю мою тревожную, всю в сомнениях Марину. Это в твоем стиле». Он ущипнул меня за щеку и продолжил. «Давай поживем годик вместе. Вдруг тебя будут раздражать мои раскиданные носки и немытые чашки. Я живу с подростком. Меня не напугать бардаком. К тому же я была у тебя дома и ни разу не видела там ни носков на полу, ни чашек в раковине. Чашки я прячу в посудомойке, а носки собирает помощница», — раскололся Дан. Я покачала головой и погрозила ему пальцем. «И зачем ты меня пугаешь тогда? Мне даже убираться не придется». «Нет, у нас будут дела важнее уборки, обещаю». Дан снова стал целовать меня. Я позволила ему, волнам и ветру сделать меня счастливой. Но на следующий день острый вопрос вернулся и не давал мне покоя. Пришлось спросить Дана. «А что с Макаром?» «А что с ним?» «Он будет жить с нами?» «Конечно», — выдал Дан без капли сомнения. Мне понравилась его уверенность. Как бы мой сын ни относился к моему жениху, Дан его принимал. Для меня это было важно. Только вот я крепко сомневалась, что сам Макар захочет переехать. «У меня просторная квартира, места всем хватит». «Боюсь, Макар воспримет в штыки наши планы». Дан согласился. «Я более чем уверен в этом. Но ему придется принять реальность. Ты же не собираешься отвергать меня из-за сына?» «Нет, конечно», — заверила я его. Он возвел глаза к небу и облегченно выдохнул. А я кусала губы и прикидывала самые разные варианты развития событий. Я бы предложила ему у бабушки пожить, но он поступает. Ездить очень далеко. Может, оставить его в квартире? «В съемной квартире? Серьезно?» Дан скривил губы. «Ладно, у тебя было бы свое жилье. Ты будешь платить, чтобы он там жил один? Прости, Марин, но это совершенно нерентабельно». «Даже опасно», — поддержала я Дана. «Устроят там помойку, а то и притон какой-нибудь». Я растрепала волосы, чтобы избавиться от дурацких мыслей. «Подумаю потом об этом. Пошли лучше завтракать». Дан быстро со мной согласился. Мы больше не строили планов, не обсуждали работу или поведение Макара. Нам просто было хорошо. Я отлично провела выходные и возвращалась домой отдохнувшая, неприлично счастливая. Уже в аэропорту меня успела расстроить мама. Я набрала ей, чтобы сообщить о вылете, а она сообщила мне новость. «Представляешь, Макарка умчался к отцу». Я встала посреди зала. Дан тоже притормозил и удивленно посмотрел на меня. «К Сергею?» — уточнила я зачем-то. «К нему. Другого отца у него вроде нету». Я так растерялась, что стала вслух спрашивать. «Когда? Зачем? Как он решился?» «Разве этот наглец будет мне душу изливать?» Оделся и ушел. Я спросила, не к девице ли? Он сказал, что к отцу, ненадолго. Не к добру это, Марина, не к добру. В этот раз я была с мамой полностью согласна. В самолете я рассказала Дану, что виделась с бывшим мужем. Ему это не понравилось. «Почему ты мне не сказала?» — спросил он. Я пожала плечами. «Не придала значения. Если честно, надеялась, что и Макар не станет с ним общаться». Дан продолжал хмуриться. Я не сразу поняла, почему он злится. «Ты же не ревнуешь меня к бывшему?» — уточнила я на всякий случай. «Стараюсь, но не очень получается. Мне не нравится, что он ищет с тобой встречи». «Он ищет встречи с сыном». Дана не убедил мой аргумент. Я привела железобетонные доказательства моего равнодушия. «Милый, он изменял мне в нашей постели. После развода два раза взял Макара погулять у дома на час. Это за 15 лет. Чтобы не платить алименты, Сергей специально попросил минимальный официальный оклад на работе. Когда Макар подрос и попросил у отца денег на поездку в лагерь робототехники, Сергей его номер заблокировал». Данияр присвистнул. «Я встретилась с ним ради сына, исключительно. Мне этот человек не интересен давно, даже немножко противен». «Да уж, теперь понимаю». Дан взял меня за руку и молча целовал мои пальцы. Его ласка успокаивала лучше любых слов. Потихоньку я отодвинула обратно в чулан памяти переживания за себя и Макара, злость на бывшего и остальные негативные эмоции. Да, мне было тяжело, но сейчас ведь все хорошо. Особенно хорошо мне было рядом с любимым мужчиной. Я хотела ему сказать об этом, но Дан успел раньше. «Марин», — проговорил он, заглядывая мне в глаза, — «а ты бы хотела еще детей?» Его вопрос сперва напугал меня. «Какие еще дети?» Но потом я вспомнила, что мы собираемся жить вместе. Дан хочет жениться на мне, и вообще-то мы оба вполне могли бы. «Не знаю», — призналась я честно. «Мне было нелегко даже с одним Макаром». «Финансово?» — уточнил Дан. «Или морально?» Я пожала плечами и стала рассуждать вслух. Раньше я бы сказала, что все сложно, но сейчас понимаю, что почти все проблемы были финансовые. Я не могла не переживать за рваные штаны, вызванную мать в качестве няньки, траты на кружки и дни рождения друзей. Дан снова целовал мои пальцы. «Ты чертовски много на себя взвалила», — в тысячный раз сообщил он. «Да, все решала сама, не было выбора, но знаешь, я хорошая мама. Что бы там Макар ни пыхтел, как бы моя мама ни фыркала, я точно знаю, что справилась отлично». Данияр приподнял брови и хитро посмотрел на меня. «Правильно я понимаю, что ты допускаешь возможность стать мамой еще раз?» «Пожалуй. Моя тревожная натура не могла выдать однозначный ответ на этот вопрос. Но я точно должна сходить к врачу. А еще мне понадобятся гарантии. Я больше не хочу остаться одна, Дан. Это самый большой страх». Он приобнял меня за плечи, и я уткнулась носом в его рубашку. Терпкий запах кожи любимого мужчины успокаивал. И слова Данияра тоже. «Бедная моя раненая девочка, я тебя не оставлю. И я очень хочу, чтобы у нас был ребенок. Спасибо, что не отказала». Я пока и не согласилась. «Всему свое время, милая. Спешка хороша только при поносе». Я рассмеялась. Дан в очередной раз показал себя мудрым, добрым, понимающим. «И за что ты мне такой достался?» — нечаянно проговорила я вслух. Он усмехнулся и ответил. «Так за все дерьмо, что ты пережила, Марин. Мне кажется, это очевидно». Мы рассмеялись. Потихоньку я отпускала старые страхи и начинала доверять безусловно.